Где теперь Казачий переулок, там при Екатерине II размещаемы были приходившие в столицу казаки. Место это носило в то время название Казачьего подворья. На набережной Фонтанки между мостом и каналом, проведенным из Фонтанки в Обводный в 1803 году Герардом, основана в 1784 году по плану лейб-хирурга Кельхена по образцу Венской лечебницы одна из обширнейших столичных больниц – Обуховская. Как название больницы, так и мост этой местности получили свое прозвание от строителя-подрядчика Обухова. Место, где стоит теперь Обуховская больница, некогда было загородной дачей Нарышкина. Этот Нарышкин отличался преданностью старинным московским обычаям. После смерти Петра Великого он числился при Екатерине I своим прежним московским чином ближнего стольника. Вся эта местность, которая теперь занимает угол от Обуховской больницы и вплоть до Загородного проспекта, где теперь дома технологического института, при Петре и Екатерине I принадлежала обершталмейстеру Петра Алабердееву, известному своими знаниями и близкими отношениями к царю. Алабердеев начал службу во флоте. Петр возложил на него вместе с Любрасом поручение отыскать и исследовать новое водное сообщение между Волгой и Ладожским озером. Поручение это Алабердеев исполнил скоро и искусно. Затем при Анне Иоанне здесь стоял загородный дом известного своими несчастьями кабинет министра Артемия Петровича Волынского. В 1740 году этот дом считался отписанным от Волынского под псовую охоту, и в нем жили 6 пикеров, прибывшие в этом же году в Петербург с собаками, купленными в Англии и Франции для придворных охот. Вот подробная опись дома Волынского, которая была представлена в канцелярию егермейстерских дел полковником фон Трескоу. Приводим ее дословно, так как она дает понятие о загородных домах вельмож того времени. Опись загородному двору, что на Фонтанке Артемия Волынского. А в нем покоев 3 горницы и 1 коморка детиных. Из оных в одной горнице обита камкою красную. В 2 горницах печи синие кафляные, а в 3 белые, обиты полотном и выбелены. Подле тех 3 горниц через сени светлица, в ней 2 окошка, окончены стеклянные, печь белая, пол выслан кирпичом. В той же горнице 22 рамы в окно, без стекол. В его покоях 1. В одной светлице обиты стены голубою камкою от пола до потолка, в 2 углах от окошка до окошка. 2. Светлица, в ней печь и камин кафляные и синие. И в 1 и во 2 двери за стеклом, обиты белым полотном. 3. Светличка, против нея другая, в них камин штукатурный белый, обита полотном. 4. Спальня с 1 окном столярным, в ней 2 печи кафляные синие, в ней двери 2 со стеклами, обита по панели камкую таусиную, травы красные. 5. Светлица подле спальни, обита камкую голубою от полу и до потолку, стены все кругом, печь белая. 6. Зал, в нем печь кафляная синяя, по панели обита обоями вощанкою цветною. 7. Светлица без печи, в ней 4 скамьи. 8. Горница, в ней печь кафляная синяя, в ней 2 скамьи столярные. На другой стороне, в детиных же горницах, в 1 обита полотном, стол дубовый с полами, 2 скамьи столярные и в другой тоже. Каморка без печи, в ней 7 стулов ореховых плетеных. Еще светлица через сени, обита полотном, в ней печь белая, скамья столярная. На переднем дворе поваренная изба с синьми, и при ней кухня с очагом и печью, в них 8 окончин со стеклами. Баня с прибанником, в ней печь, в прибаннике камины, через сени столярная изба, а в них, в избе и в бане, 7 окончин стеклянных, 8 изб людских, 5 амбаров, 2 погреба, конюшня, в ней 3 двери отворчатые, на крючьях железных и запоры железные. В ней стоял 28, затем еще 3 конюшни, в них по 15 стоял, 2 сарая деревянных. Кругом всего двора огорожено барочными досками. О существовании здесь псарного придворного двора имеются следующие довольно подробные сведения. Так, в 1740 году псовая охота на этом дворе пополнилась собаками, отписанными от Волынского в числе 57, от Берона – 68 и купленными во Франции и Англии – 194. Во Франции куплены были для императрицы русским послом князем Кантемиром 34 бассетов коротконогих, в том числе несколько ищущих трюфели, за 1100 рублей. В Англии в том же году куплены русским посланником князем Щербатовым у министра Вальполя 63 пары разных пород собак – гончих, беклесов, борзых и хортов. Приобретение этих собак обошлось в 481 фунт стерлингов, 17 шиллингов и 5,5 пенсов. По существовавшему тогда курсу 2234 рубля 77 копеек. Позднее, при императоре Павле и даже в первых годах царствования Александра I, здесь происходили травли медведей, на которые съезжалась вся петербургская знать. Это место долго в народе называлось Волынским двором. Теперь этот двор занят мастерскими, принадлежащими технологическому институту, основание которому положено в 1829 году графом Конкриным. Институт был открыт в конце 1831 года. Недалеко от института, по Буховскому проспекту, на углу 4-й роты, стоит дом вольноэкономического общества, основанного в 1765 году графом Орловым. Общество прежде помещалось на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. В доме, теперь принадлежащем обществу при императоре Александре I, происходили заседания масонской ложи святого Михаила. На пространном участке земли, ограниченном с одной стороны фонтанкою на протяжении до четверти версты, с другой Обуховским проспектом и с третьей частью первой роты Измайловского полка, где стоит теперь Константиновское военное училище, при Петре был первый аптекарский ботанический сад. Затем позднее место это перешло к графу Воронцову, женатому на дочери Волынского. Потом Воронцов передал его брату своему Роману Воронцову, отцу известной княгини Дашковой и графа Воронцова, покровителя и друга Радищева. Граф Роман Илларионович, генерал-аншеф, построил здесь в 1757 году роскошный загородный дворец, строителем которого был известный Гваренги. В деньгах, как известно, он не нуждался. Он носил в тогдашнем обществе прозвище «Роман Большой Карман». Женат он был на богатой сибирячке Марфе Ивановне Сурминой, бывшей до ссылки первого ее мужа в Сибирь, княгинею Долгорукою. Император Павел в 1797 году купил дворец Воронцова и поместил в нем военно-сиротский дом, основанный им в 1793 году для сыновей бедных инвалидов. Школа эта сперва помещалась в одном из флигелей Каменноостровского дворца. Затем в 1795 году в Гатчине, где надзирателем за малолетними детьми был подполковник Ракчеев. В 1796 году заведение это было помещено в летнем дворце близ Итальянского сада и после, в день восшествия на престол императора Павла I, переведено в дом бывшей Воронцова. В то время в пользу этого дома поступало много пожертвований от частных лиц и преимущественно от купца Нащекина и графа Румянцева. В 1829 году император Николай приказал основанный Павлом военно-сиротский дом называть Павловским корпусом. Впоследствии он был переименован в Константиновское училище. Церковь в училище взята с Волынского двора по приказанию императора Павла I. Там она была во имя Воскресения Христова, здесь в память святых равноапостольных Константина и Елены. К достопримечательностям церкви принадлежат две иконы Богородицы, Тихвинская и Знамение, переданные из Волынской церкви и бывшие в роду несчастного Артемия Волынского. К числу церковного дохода причта принадлежат проценты с 2000 рублей, положенных женою Державина за поминовение рода их. Рядом с домом училища стояла в екатерининское время обширная усадьба, заросшая кругом вековыми деревьями. Часть этого сада уцелела до наших дней. Она принадлежит к дому Тарасова. Здесь в павловское время в глубине рощи стояли деревянные хоромы одного из графов Зубовых, где по временам живал и Платон Зубов, постоянно проживавший, впрочем, после смерти императрицы, на Дворцовой набережной, в доме сестры своей Жеребцовой. В то крутое время за всякими ночными собраниями полиция зорко следила. Здесь же, в глуши, почти в лесу, ей трудно было видеть поздние беседы недовольных вельмож того времени. К дому Зубова примыкал дом сенатора Захарова, купленный в 1791 году нашим поэтом Державиным. Теперь здесь стоит римско-католическая коллегия. Главное здание, в котором жил поэт, находилось в глубине большого двора. Над фасадом его высились сохранявшиеся долгое время статуи четырех богинь. Со стороны фасада были, как и теперь, два боковые подъезда. Третий был позади дома, вел в сад, разведенный стараниями жены Державина. От фасада по обоим краям двора шли колонны, которые потом продолжались и вдоль стены параллельно с фонтанкой. Дом состоял из двух этажей. Кабинет поэта был наверху, с большим венецианским окном, обращенным на двор. За кабинетом находилась небольшая гостиная. Влево был так называемый диванчик, а далее столовая. Другая большая столовая внизу служила и залом для танцев. Прямо с подъезда входили в аванзалу, а вправо от нее была большая галерея в два света, где впоследствии происходили заседания пресловутой «Шишковской беседы». Еще далее вправо был театр, также в два света. Во втором этаже находились, между прочим, комнаты для приезжих. Одна для секретаря и другая для доктора. Державин имел от 60 тысяч до 70 тысяч рублей дохода. Подобно большинству наших бар, поэт жил выше своих средств. Оба принадлежавшие ему дома были заложены в опекунском совете. Образ жизни его был таков. Вставал он рано, часов в 5 или в 6 утра, а вставший пил чай. В 2 часа обедал, ужинал в 10. Вина почти не пил, кофею не любил, не увлекался картами, проигрывал не более 1000. Раз в неделю у него собирались гости, танцы продолжались далеко за полночь. Сам Державин уходил часов в 11 спать. Жена его, уложив мужа, возвращалась к гостям. Державин любил музыку, особенно Баха и Крамера. Часто, слушая ее, ходил по комнате и ударял такт. Если он при этом ускорял шаги и, наконец, уходил в кабинет, то все знали, что надо ожидать новых стихов. Почти до конца жизни он сберег хорошее зрение и только для самого мелкого шрифта иногда употреблял лупу. Дома, когда не было гостей, он обыкновенно носил шелковый шлафрок, подбитый беличьим мехом, и колпак. Молодые дамы ему вышивали кушаки, которыми он подпоясывал халат. Державин был давно лыс и, одевшись, являлся в парике с мешком. Выезжал во фраке, в коротеньких панталонах и гусарских сапожках, над которыми видны были чулки. Камердинер Державина был Кондратий. В его доме находились еще два Кондратия – садовник и музыкант. По этому поводу поэт написал шуточную комедию «Кутерьма от Кондратьев».